Тайна нашей семьи. Моя старшая сестра. Как тебе Гертруда? Единственная, которая играет. Да, все остальные просто служат. В каком смысле? В театре, как в армии, все служат. Ты не знала? Забавно. Хотела бы себе такую сестру, как Гертруда. Ну, не знаю, мне больше нравится Гертруда из Шекспира. Такая решительная. Ты просто хочешь Гамлета в племяннике. Мечтаю. Племянник есть, вот с Гамлетами неувязочка. Гоша подойдет? Ты не шутишь? Нет. Гертруда — твоя старшая сестра. В главной роли играет твоя старшая сестра. У нее есть сын Георгий. Хочешь, познакомлю? С сыном? С сестрой. Подожди. Страшновато как-то. Давай не все сразу. Хорошо. Ты вообще знала, что у тебя есть еще сестра? Это тайна нашего дома. Сколько я не пыталась мать развести на этот разговор, она не разводилась. Да, лучше бы развелась. Надо уметь вовремя разводиться. Ты же говорила, что отец мой прекрасный человек, да? Я так говорила? Значит, врала. Может, был когда-то прекрасный, но творческий. Творческие они все не в себе, вот и лезут в души к другим, займут там все пространство, а ты там занимайся йогой на коврике, в прихожей. Не жизнь, а сплошная медитация. Ты так говоришь, как будто сама через все это прошла. Ну, конечно, все девочки, которые читают в детстве «Маленького принца», через это проходят. Потом они ищут своего принца в творцах, а его там просто нет. Там сидит большой козел вместо принца. Как нет? Ты серьезно? «Черт, теперь я даже не знаю, как жить дальше», — рассмеялась Фортуна. «Надо менять принцев на принципы. Никогда не жди принцев. Помни, чтобы быть принцессой, принц не нужен. Твоя сестра — живой тому пример». «Мне говорили, что она умерла». «Никуда она не умерла. Вон, на сцене стоит. Ну, точнее сказать, для кого-то умерла, а для нас — жива. Она сбежала так же, как и ты, как только ты родилась. Из-за меня?» «Да, освободить кроватку». «Смешно», — ухмылка слетела с лица Фортуны. «Нет, скорее ради себя. Под шумок. Как это здорово — сбежать от всего этого. Хорошо, что мне не пришлось ждать 18-ти», — прижалась Фортуна к тетиной груди. «Извини, сегодня молоко не привезли», — рассмеялась та, чтобы разбавить грусть племяшки. «Даже млекопитающим? Даже племянницам». И куда она убежала? В никуда. Бедная девочка. Через сколько же надо было пройти, чтобы здесь играть в главной роли, одному Богу известно. Впрочем, она всегда была глубоко верующим человеком. Она всегда верила в себя. А в Бога? В Бога тоже, но сначала в себя. И это важно, потому что Бог, он внутри нас. Правда, у каждого в своем месте. В сердце, в пятках или в животе. «У меня в животе точно пусто. В театре всегда есть хочется. Скоро антракт, перекусим». В антракте мы устроились за столиком прямо в буфете. Тетя достала свой творческий ланч, разложила бутерброды. «Ну и как тебе спектакль?» Открыла термос и налила себе чашечку тетя. Потом пригубила, и лицо ее стало довольным. Коньячный запах заставил обернуться мужчину, который проходил рядом с нашим столиком. Его лицо тоже стало довольным. Он погладил свою лысую голову и улыбнулся, но тетя не ответила. «Да, годы тебя не пожалели», — ответила она еле слышно. Мне стало смешно. Рот мой был занят, и я никак не могла ответить тете на вопрос. Там вкусно нерестилась красная рыба. «Честно тебе сказать, бутерброд был вкуснее», — наконец прожевала я и сложила аккуратно фольгу. «Трудно с идеальными. Не за что зацепиться», — снова посмотрела она на блестящую лысину того дядьки. Лысина встала в очередь в буфет. Можно даже поскользнуться и упасть. «Эх, надо было брать 4», — посмотрела она на меня. «Я про бутеры. На вторую часть пойдем?» «Ну, конечно, и на третью. Она называется «Три сестры». Обязательно сходим на этот спектакль». Там про то, что стало бы с нами, если бы мы никуда не уехали. Обожаю на это смотреть. Все равно, что зимним утром из окна на людей, спешащих к метро, когда тебе не надо туда, наружу, и ты можешь спокойно лечь и спать дальше. У меня тоже две сестры. Ты не говорила, что у тебя есть еще сестра. Считай, что это десерт. Меня не покидает ощущение, что я переживаю твою жизнь. Не переживай. Твоя будет лучше. Я о совпадениях. Родители, которые не понимают своих дочерей, сестры, которые уехали подальше, и вечный рыжий кот. Только не пытайся копировать эту драму. Живи своей. А где она сейчас? Кто? Ваша третья сестра. Третья ушла из дома. Черт знает куда. Прозвенел третий звонок в театре, и все зрители буфета засуетились и прибавили шаг. Вместо двух они стали делать четыре. Тетя Надя была спокойна, она не пустилась за толпой в этот галоп. «Я о ней знаю все, но мы почти не общаемся». «Почему?» «Девочек портят две вещи. Квартирный вопрос и неудачный брак. Я считаю, что родители просто обязаны обеспечивать девочек жильем, чтобы им не приходилось потом жить с кем попало». Вздохнула о своем тете. «А как тебе фраза, что никто никому ничего не должен?» «Согласна. Никто никому ничего не должен, но некоторые просто обязаны. Мы же не должны опоздать». «Не боись, успеем», — придерживала мою спешку тетя. «Они просто обязаны нас дождаться. Она тоже идеальная, как и ты». «Кто?» «Твоя третья сестра». «Была идеальная. Мы все рождаемся идеальными. А сейчас...» «А сейчас пожилая. Старики не могут быть идеальными. Нет таких запчастей», — рассмеялась тетя. Коньяк явно поднял ей настроение. «Ты юная. Тебе это не обязательно понимать. Просто не торопись снимать с себя молодость». Спокойно дошли до зала и сели на свои места. В этот момент погас свет, будто все ждали только нас.